Во-первых, дело о царских детях. Я познакомился со всеми, кто был указан в британском списке, но, само собой, фаворита царицы среди них не оказалось. Кто бы ни подкинул информацию англичанам, любимчика Юлии Александровны он не вписал. Во-вторых, сама работа на ЦСБ. Я же не для того отдал Михаилу 2 рабочую версию «Оракула», чтобы бегать и исполнять задачи опричников. В конце концов, я казанский княжич, наследник Урала. Разгребать проблемы Москвы – не моя ответственность. А ведь у меня и самого есть действительно важная работа. Мне нужно было запустить производство наноботов, чтобы продлить жизнь обеим своим семьям. Мое обучение на княжича Уральского не означает, что я пылаю желанием сменить Руслана Александровича на его троне. Боец Романовых вставил пистолет в бак монстра, и топливо потекло в машину. Остальные распределились по территории, прикрывая меня со всех сторон от возможной опасности. Виталя еще о чем-то разговаривал с сотрудником заправки. Я видел своего слугу через огромную стеклянную витрину. Плотный надзор за моей биологической матерью принес свои плоды. Но, увы, ничего толкового из этого пока не вышло. Да, Меньшикова устроила в монастыре хорошую систему наблюдения и прослушивания и могла бы, наверное, проворачивать какие-то значимые для страны дела. Однако она сама пишет все разговоры с монахиней Аглаей, на случай если потребуется сдать свою благодетельницу, а для Оракула вскрыть ее защищенную систему, расплюнуть. Это даже не пришлось делать мне самому. За меня постарались опричники, посетившие монастырь во время прибытия Юлии Александровны, так что все секреты Авдотьи таковыми ни для ЦСБ, ни для меня не были. Однако, судя по всему, из монастыря царица не отдавала никаких распоряжений по своим сыновьям, ровно так же и не приказывала ничего подобного с тех пор, как появился Оракул. Оставалось только два варианта: либо государыня не причастна к случившемуся вовсе, либо отдала нужные распоряжения задолго до того, как ее отправили в монастырь. На всякий случай решила придержать свой козырь до поры до времени, и верные ей люди выполнили свои обязательства, когда Юлию Александровну постригли в монахини. А я не умею заглядывать в прошлое. Охрана закончила заправку монстра, и я открыл дверь машины. Ехать обратно я уже не хотел, так что поведет Виталя. Обслуживший мой внедорожник боец кивнул, выражая готовность выполнить любой приказ, но я махнул рукой и пересел на заднее сиденье. Открыв ноутбук, я переключился на вкладку «Оракула». Информации по перстню, подаренному мне графом Кальдера, накопилось немало, но искусственный интеллект уже подчеркнул для меня основные сведения. Итак, общество ключников образовалось практически сразу после появления даров. В первоначальный состав вошли представители разных стран по всей планете. Как один, они обладали достаточной властью и влиянием, которые тратили на то, чтобы снижать градус напряженности в обществе. С их подачи состоялись знаковые переговоры, впоследствии приведшие к шаткому перемирию на Земле. А если говорить пафосно, ключники приложили немало усилий, чтобы магическая резня была остановлена и постепенно обрастала все большей горой правил и обязательств. Они фактически заложили основу для равновесия, которое держится до сих пор, не позволяя развязать последнюю войну, после которой человечество исчезнет как вид. Миротворцы магического мира, и мне выдали приглашение вступить в этот почетный клуб. За какие заслуги? Может быть, за то, что я казнил тех, кто нарушал международные договоры, создав оружие массового поражения, или просто сочли достойным кандидатом. В любом случае придется общаться с Гаем Кассием, но, разумеется, только после того, как обговорю этот вопрос с отцом. Я хоть и наследник Руслана Александровича, однако я был и остаюсь Романовым. Виталя сел на водительское сиденье и бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида. Кивнув ему, я велел: «Домой». «Как пожелаешь, княжич», — отозвался тот, тут же вдавливая кнопку. Монстр рыкнул, заводя двигатель, и через минуту мы уже выехали с заправки в положенном порядке. Две машины впереди, две сзади. Я голову проветрил, а значит, и сумасбродствовать больше не стану. Убрав ноутбук в сторону, я повертел подаренный Нагарлой перстень в пальцах, после чего примерил его. Украшение легло достаточно свободно, но утянуть кольцо несложно, любой ювелир справится. Завибрировал телефон, и я открыл уведомление. Морозова В.Л. «Добрый вечер, Дмитрий. Надеюсь, у вас все хорошо». Улыбнувшись, я выбрал в меню нужный пункт, и уже через пару секунд боярышня взяла трубку. «Здравствуйте, Виктория», — все еще улыбаясь, произнес я. решил позвонить, чтобы вы точно убедились, что у меня все в порядке. Как вы поживаете?» Морозова чуть хмыкнула, после чего ответила: «У нас тоже все хорошо, спасибо», — сказала она. «Хотя подготовка к помолвке, должна вам признаться, оказалась достаточно утомительным занятием. Я не ожидала, что придется так много времени и сил отдавать такому событию. Замучили вас властелины иголок и ниток», — усмехнулся я. Девушка негромко посмеялась, а я ощутил, что звук ее голоса оказывает на меня умиротворяющее воздействие. «Пожалуй, знать, что хоть где-то в твоей жизни есть стабильный уголок, весьма приятно». «Не то слово, Дмитрий», — притворно пожаловалась Виктория. «Но, полагаю, все мои усилия себя оправдают, когда вы увидите меня 20 числа», тут она немного замялась. «Вы же успеете вернуться?» «Разумеется, я буду на Урале в этот знаменательный для нас обоих день», — уверенно ответил я. «Даже если солнце погаснет, я найду способ добраться до нашего будущего дома. Вы же знаете, Виктория, я держу свое слово». «Я и не сомневалась, Дмитрий», — уже более радостно произнесла она. «Я не ожидала, что вы решитесь позвонить, но раз мы уже разговариваем, как вы смотрите на то, чтобы обсудить наш проект? Может быть, я вас отвлекла от важных дел?» «Нет, я совершенно не занят, Виктория», — заверил я. «Кроме того, мне тоже очень интересно послушать, как продвигаются ваши изыскания». Виталя, внешне занятый исключительно управлением монстром, не удержался от улыбки. «Я видел в зеркало, как слуга пытается ее давить, но все же с этой задачей он не справился. Я нажал на клавишу, и между нами поднялось стекло». «Пока что сложно, Дмитрий», — ответила со вздохом Виктория. «Святослав Святославович пока что не понимает, как решить поставленную вами задачу. Я же в этом не помощник, это не мое поле деятельности». «Ну, в то, что Волков решит заданную мной задачку, я изначально не верил. Однако для меня было важнее заставить его искать путь самостоятельно. Мне Святослав Святославович нужен в качестве полноценного помощника, а не бездумного слесаря. К тому же он уже доказал, что способен на прорывные идеи, ведь до интерфейса как-то додумался без моих подсказок и советов. Так что и здесь со временем может что-то придумать. Это нормально, не беспокойтесь», — сказал я, откидываясь на спинку сиденья. «Слишком сложные задачи нельзя взять с наскока. Тем более, что здесь на самом деле перед нами целый список этих задач, и все как одна на грани фантастики. Но, как бы они ни были сложны, мы решим их». Морозова тихонько посмеялась. «Я и не сомневалась, что вы так скажете, Дмитрий», — призналась Виктория. «И, честно говоря, мне это в вас очень нравится. Вы очень целеустремленный и уверенный в себе молодой человек, княжич Романов. А меня радует, что вам это нравится», — сказал я. «Потому как в скором времени мы станем одной семьей, и вам придется жить с этим. Я совсем не возражаю», — тише, явно засмущавшись, выдохнула боярышня. «Но вы сбиваете меня с мысли, Дмитрий. Я хотела рассказать, как продвигается ваша разработка с моей стороны». «Слушаю», тут же став серьезным, ответил я. В течение следующих 3 минут Морозова излагала свои мысли и успехи. Не стала скрывать и неудачные решения. Я ее прекрасно понимал, сам в прошлом пользовался таким методом. В основном же проблема у Виктории заключалась в том, чтобы объединить в одном аппарате сразу все функции, которые могут понадобиться в наноботах. Дело не столько в габаритах, сколько в приоритетности. Понятно, что без процесса миниатюризации, над которым пока что безуспешно трудился Волков, воплотить идею и не получится. Но проблема решалась намного проще. «Я понял вас, Виктория», — произнес я, когда Морозова договорила. «Тогда давайте определимся, что мы будем запускать несколько моделей наноботов, и у каждой будут свои задачи. Меня вполне устроит, если изначально мы начнем только с тех машин, которые будут отвечать за анализ состояния организма». Боярышня выдохнула. «Тогда у меня все готово», — сообщила она с победной и гордой интонацией. «Я сейчас перешлю вам файл». Я взглянул на циферблат наручных часов. Время перевалило за 10 вечера. По всем законам пора было прерывать разговор и желать боярышне спокойной ночи. «Время уже позднее, Виктория», — сказал я. «У вас и вовсе уже за полночь. Может быть, продолжим завтра?» «Хорошо. Буду с нетерпением ждать вашего звонка, Дмитрий», — произнесла она. «Мне и правда нужно немного отдохнуть. На завтра у меня назначены еще 3 примерки. «Какой кошмар!» — поддержал я ее сочувственным тоном. «Это просто невыносимо. Как я вам сочувствую. Виктория рассмеялась в трубку. Вы тоже хорошо отдохните, Дмитрий, посоветовала боярышня. Я вас достаточно знаю, вы же наверняка почти не спите в Москве, а только работаете. А я хочу, чтобы мой жених был бодрый и полон сил. Тоже этого хочу, так что обещаю сегодня лечь пораньше, ответил я. Доброй ночи, Виктория. Был рад вас услышать. Это взаимно. Спокойной ночи, Дмитрий. Звонок прервался, а мне на почту пришло письмо. Глянув на дорогу, я прикинул, что ехать нам еще около получаса, и погрузился в присланную Морозовой документацию. И так и доехал до особняка Романовых, изучая файлы боярышни и делая в них поправки прямо на ходу. Интенсивность событий вокруг меня вновь увеличивается, и лучше приложить больше усилий, чтобы сократить срок разработки своих проектов, чем надеяться на озарение местных жителей. Мелькнула даже мысль отменить назначенную на завтра встречу со Стремневым, но я отказался от этой идеи. Сперва посмотрим, что боярич может предложить мне, а потом уже станем решать, полезен он или только кажется таковым. В доме никого из Романовых не было, отец улетел в Казань, мать с сестрой временно переехали на Урал, а Сергей предпочел остаться в Руснефти. Так что особняк был полностью в моем распоряжении. Поужинав в столовой в полном одиночестве, не отрываясь от документации Морозовой, я даже не замечал, что попадало мне в рот, но зато по итогу был доволен прошедшим вечером. С начальной стадией диагностики мы, можно сказать, закончили. Теперь дело за миниатюризацией, но ее я буду обсуждать уже с Волковым. Уже когда я вошел в свои покои, телефон завибрировал снова. Прикрыв за собой дверь, я вынул аппарат из кармана и ответил на вызов. «Княжич Романов слушает. Дмитрий Алексеевич», — заговорил Емельян Сергеевич усталым голосом, — «все посыльные из монастыря перехвачены. Жду вас завтра к 8 утра на том же месте. И постарайтесь выспаться, возможно, вам придется осваивать технику допроса». И прежде чем я ответил, куратор царской службы безопасности положил трубку. Хмыкнув, я бросил телефон на стол, а сам направился приводить себя в порядок перед сном. Посмотрим завтра, что нам расскажут посыльные, и какие такие записки от царицы им было велено передать. Глава 12. Вот схема техники, выложил передо мной толстую папку Емельян Сергеевич. Ознакомься, княжич, и пойдем практиковаться. Будешь на ходу учиться правильно ее использовать. Я приподнял бровь, выражая сомнение в эффективности такого обучения, но Невский лишь усмехнулся. «Не смотри так на меня, Дмитрий Алексеевич, государь распорядился обучить тебя технике допроса», — произнес он. «Сам знаешь, где она может тебе пригодиться, и не всегда условия для обработки чужого сознания будут такими комфортными. В Британии, например, когда мне будет положено собирать информацию на вражеской территории, возможно, под обстрелом, и, разумеется, это говорит о том, что на меня уже готовы и утверждены планы Михаила II, иначе не было бы смысла в этом обучении. Из этого же следовало, что государь найдет чем меня заинтересовать, не оставив мне иного выбора. Слишком хорошо я знал царя, и он также изучил меня достаточно, чтобы найти, что предложить в обмен на участие в этой войне. И хотя я пока не представляю, что это может быть, уверен, что Михаил II сделает свое предложение своевременно и выгодно. Сам великий князь Московский принялся потягивать кофе и на меня внимание обращать перестал, показывая, что время для разговоров закончилось. Мне нравился его сугубо деловой подход. Невский, может быть, и не самый честный и достойный благородный человек, однако на своей должности он идеален, и эффективность его работы это доказывает. Я раскрыл папку и принялся за чтение. Ничего особенно сложного на самом деле в документации не было. Требовался определенный уровень контроля собственного дара, разумеется, а в остальном все сводилось к созданию резонанса между мозговыми волнами допрашивающего и его жертвы. На нескольких листах было вкратце дано устройство человеческого мозга, выписаны и зарисованы нужные для техники зоны. Руководство давало исчерпывающую информацию, так что, в принципе, научиться допросу было действительно несложно. Вся загвоздка в том, кто окажется сильнее, потому как резонанс можно использовать в обе стороны. Именно этот феномен я заметил, когда меня допрашивал гвардеец в деле бояр Николаевых. Об этом не стоит забывать, так как прямое воздействие на мозг крайне опасное развлечение, можно запросто его повредить. Слишком тонкий это инструмент. Мне все ясно, захлопнув папку, произнес я, поднимая взгляд на куратора царской службы безопасности. «Можем приступать, если не возражаете, Емельян Сергеевич, у меня сегодня еще много дел, не хотелось бы затягивать». Невский усмехнулся, но кивнул и поднялся на ноги. Залпом допив кофе, великий князь поманил меня за собой. Снова потянулись унылые коридоры кремлевских казематов. Я обратил внимание, что на этот раз мы добирались до другого крыла. Наш путь окончился у очередного поворота, за которым открывался вид на длинный коридор. В стенах по обе стороны через равные промежутки размещались двери с номерами. Здесь охрана была серьезнее. Вместо привычного дежурного, сразу трое гвардейцев. И еще в обоих концах отдыхают по трое бойцов. «Нам сюда», — позвал меня Емельян Сергеевич, сворачивая направо. Он прошел несколько дверей, прежде чем остановиться у створки с номером 214. По знаку куратора гвардеец начал стандартную процедуру подготовки заключенного к открытию двери. «Прошу», — толкнув дверь, кивнул дежурный, сразу же взявшись за винтовку. Емельян Сергеевич вошел первым, я за ним. В камере стоял к нам спиной невысокий темноволосый мужчина. В отличие от Курта, этот пленник даже не пытался изображать стойкость. «Можешь повернуться», — разрешил куратор ЦСБ, и тот повиновался. Типичное лицо, ни единого следа побоев. На вид жертве около 30 лет. Однако выражение обреченности его старило. «Петров Сергей Васильевич, слуга московского боярского рода Кирилловых», — озвучил Невский. «Взят с поличным на передаче сведения от лица, которое не имеет права на общение с миром». «Все так, Сергей Васильевич», — Петров повесил голову. «Все так, великий князь», — ответил он едва слышно. «Перед тобой, Дмитрий Алексеевич, следующая задача», — не обращая больше внимания на заключенного, — заговорил Невский. «Выяснишь все, что он знает, после чего мы будем решать судьбу этого человека. Но ты, Петров, не надейся на помилование», — предупредил Емельян Сергеевич, вновь оборачиваясь к пленнику. «Из числа слуг боярского рода Кирилловых ты уволен, а преступление твое попадет в личное дело, так что на воле тебе больше делать нечего. Молись, чтобы государь решил не казнить тебя сразу». Мужчина печально вздохнул. «Приступай, Дмитрий Алексеевич», — махнул рукой Невский. «Я буду рядом и прослежу». Кивнув, я прикрыл глаза на мгновение, а потом поднял веки и посмотрел на Петрова. Сергей Васильевич на секунду встретился со мной взглядом, а в следующий миг его лицо утратило осмысленное выражение. «Готово», — отчитался я, держа сознание заключенного под полным контролем. «Можем задавать вопросы». Емельян Сергеевич хмыкнул, после чего начал диктовать мне, что спрашивать. «Петров Сергей Васильевич, оказывается, работал на Меньшиковых, среди людей Светланы Николаевны, еще до того, как она стала монахиней Иоанна Предтеченского монастыря. Слуга легко брался за любые сомнительные делишки, платила она слишком щедро, чтобы отказываться. И когда Меньшикову отправили замаливать грехи, связь с верным слугой не разорвалась. Не прошло и года, как Светлана Николаевна прислала Сергею Васильевичу денег и новое задание. К тому моменту мужчина уже устроился к Кирилловым и успел заработать репутацию исполнительного человека. За годы такой подработки на игуменью Авдотью, Петров передал больше 200 посланий, в которые разумно не заглядывал. Все адреса и даты легли в журнал, который скрупулезно вел слушающий нас Емельян Сергеевич. Сам же Сергей Васильевич заработал своими действиями на неплохую квартиру в Новой Москве, где проживала его молодая и красивая жена. Так как слуга не был благородным человеком, а лишь прислуживал аристократам, допуска к каким-либо секретам Кирилловых у него не имелось. Однако, общаясь с другими слугами, на которых обычно никто внимания не обращает, Сергей Васильевич легко завербовал себе в помощники еще несколько человек. Собственно, они теперь дожидались своей очереди в соседних камерах. «Заканчивай, княжич», — негромко велел Емельян Сергеевич. «А то еще с ума сойдет, нам такое не надо». Но я прекрасно контролировал процесс и не делал больше силовых воздействий, чем было необходимо. Что там говорить, я мог бы продержать Петрова в таком положении несколько часов, а после еще и вывести его из этого состояния, не причиняя никакого вреда организму и сознанию жертвы. Однако говорить об этом куратору ЦСБ я, разумеется, не стал. Невского это мое маленькое открытие совершенно не касалось, а вот для меня самого создавало пространство для маневра, ведь после моего допроса жертву можно бесконечно подвергать этой технике. Если, конечно, это буду делать я. «Готово, кивнул я, напоследок усилием воли заставив Петрова застонать и рухнуть на пол. Да, он придет в себя через сутки, переждав в беспамятстве головную боль. Но ведь со стороны мой допрос тоже должен выглядеть самым обыкновенным. Великий князь Московский критически осмотрел заключенного, после чего махнул мне рукой на выход. Гвардеец отпер нам, и Емельян Сергеевич приказал ему, Петрова под медицинское наблюдение, распорядился он, проследить, чтобы он дожил до конца недели и не успел сдохнуть раньше, чем состоится суд. Боец кивнул, отдавая приказ по рации, а мы прошли в ближайшую комнату отдыха гвардии. Емельян Сергеевич сохранял молчание, пока мы не устроились на свободном диванчике с чашками кофе в руках. Положив свой планшет на колени, великий князь Московский обернулся ко мне. «Как ощущения, Дмитрий Алексеевич?» – спросил он. «Хватит сил, чтобы всех допросить, или перерыв возьмешь?» Сделав несколько глотков, я повернулся к нему. Если Петров прав, и никто из них не заглядывал в записки Авдотьи, смысла допрашивать их уже нет. Но если надо, я быстро восстанавливаюсь. Емельян Сергеевич хмыкнул. «Ты еще слишком молод, Дмитрий Алексеевич, чтобы трезво оценивать, когда можно бросать дело на середине пути. Мы доведем следствие до конца и сделаем все как положено по закону. Все были задействованы Авдотьей, значит, все будут допрошены. От тебя лично зависит только будешь ли ты сам это делать, оттачивая технику, или мне придется вмешаться». Я не стал с ним спорить. Пусть и говорил Емельян Сергеевич покровительственным тоном, глядя на меня сверху вниз, как умудренный старец на младенца. Но так и должно быть, ведь я в его глазах сопляк, и переубеждать мне куратора опричников не имеет смысла. «Допьем кофе, и я готов», — ответил я. «Отлично, значит, продолжаем», — кивнул Емельян Сергеевич, уже перечитывая результаты допроса. А пока я потягивал напиток, мои мысли уже были на Урале. Наконец, когда чашка показала дно, я поставил посуду на стол и кивнул Невскому. «Идемте, Емельян Сергеевич, закончим побыстрее». Он поднялся на ноги и улыбнулся. «Вот такой настрой мне нравится больше. Идем, княжич, нам потом еще к государю на прием нужно показаться с отчетом». Михаил II выслушал нас спокойно. Наконец, когда Невский закончил давать отчет, государь кивнул нам обоим. «Молодцы, из вас получается отличная команда», — похвалил он с усмешкой. «Дмитрий, может быть, все же подумаешь, не стать ли правой рукой Емельяна Сергеевича? Карьера в царской службе безопасности – дело престижное и прибыльное». «Прости, государь», – покачал я головой, – «нет у меня тяги к такой работе. Да и если бы хотел стать опричником, не передавал бы никому оракула, а его результаты выставлял бы за собственные гениальные способности. В этом случае я бы показывал лучшую раскрываемость любых дел, которые попадают ко мне на стол, и легко обошел вышестоящее начальство, в конце концов заняв пост куратора ЦСБ. Но у меня другие интересы». Царь хмыкнул, после чего заговорил, обращаясь к Невскому. «Записки перехвачены, доказательства заговора получены, допросы проведены. Когда думаешь производить арест Меньшиковой?» Великий князь Московский кивнул. «Мои люди еще с ночи дежурят в оцеплении. Мы держим территорию Иоанна Предтеченского монастыря под полным контролем, государь. Но так как в деле замешана церковь, нужно договариваться с патриархом, а это уже не моя епархия». Михаил II медленно кивнул. «С патриархом я договорюсь, он тоже кровно заинтересован в расчистке своих рядов. Слишком жирный кусок отхватила Меньшикова, пора призвать к ответу эту ряженую игуменью». Я выждал, когда он закончит, и задал вопрос, ради которого, как мне казалось, меня и приплели к этому делу. «А что будет с монахиней Аглаей, государь?» – спросил я, глядя на своего биологического отца. «Очевидно, что она не остановится и будет и дальше пытаться влиять на политику русского царства. Сегодня она сливает врагам имена твоих детей, завтра что сделает?» Государь взглянул на меня из-под нахмуренных бровей, а Невский на едва уловимо дернул губами, сдерживаясь от довольной ухмылки. «У тебя есть реальные доказательства, что это была она, Дмитрий?» – спросил напрямую Михаил II. «Или только голые домыслы, потому что наш оракул не смог установить связь между бывшей царицей и списком царевичей. Может быть, ты чего-то важного не сказал мне?» Я пожал плечами. «Кроме нее это больше никому не выгодно, государь», — заговорил я. «Все Рюриковичи по умолчанию исключены из игры. Ты сам прижал этим фактом Соколова, когда тот пытался возмутиться назначению Емельяна Сергеевича губернатором Москвы и куратором ЦСБ. Понимает это и царица, она с самого начала была одна в Кремле, вела свою тихую войну с твоим кланом родственников. И прошу заметить, она выжила. Царь все еще смотрел на меня хмуро, но кивнул. Продолжай. Ничего удивительного нет в том, что она избрала себе фаворита, с помощью которого в любом случае правила бы нашей страной. Найти этого избранного ей сына можно. Против техники допроса он вряд ли сможет что-либо противопоставить. Однако все эти наши действия ведут к одному результату. Мы раскроем недостающих в списке детей, и за ними придут. Молчание установилось на несколько секунд, после чего я продолжил. Если тебе нужны доказательства, государь, и ты хочешь, чтобы все прошло действительно тайно, произнес я, глядя на Михаила II, тебе нужно сделать так, чтобы мы допрашивали не каких-то простолюдинов, искавших способ быстро и не совсем законно разбогатеть на непыльной работе. Я должен допросить царицу лично, без записи и слежки, один на один. А кто мне подтвердит, что ты все сделал правильно? С сомнением в голосе спросил государь. Как я смогу без весомых доказательств узнать, что ты не назвал фаворитом царицы другого человека? Или даже так, почему ты уверен, что допрашивать будешь ты, а не монахиня Аглая? Она была куратором, и техникой допроса владеет гораздо лучше тебя. Я развел руками. В любом случае, мы оба с тобой знаем, что иного выхода нет. Можно развязать войну с Британской империей, можно даже победить в ней. Но пока ты, государь, будешь демонстрировать милосердие, твоя бывшая супруга не станет миндальничать. Она уже наносит удары по твоей стране, стараясь причинить как можно больше вреда. Ты читал эти записки, ты знаешь, что она планировала сделать. Она уже отдает распоряжение об убийстве лишних твоих сыновей. И ты готов спустить это на тормозах? Невский все это время сидел молча, стараясь не шевелиться, чтобы не привлекать внимание царя. А Михаил II, несмотря на строгий вид, всего лишь играл. На самом деле его не раздражали ни мой тон, ни мои слова. Ты опять выдаешь желаемое за действительное, подвел итог государь. Но я согласен с твоей идеей, Дмитрий. Ты поедешь в Иоанно-Предтеченский монастырь вместе с Емельяном Сергеевичем. Вместе встретитесь с игуменьей Авдотьей, и ты проведешь допрос. А куратор тебя подстрахует. Я склонил голову. Как прикажешь, государь, ты царь, тебе и править. Он усмехнулся, глядя на мое смиренное лицо. А я в это время побеседую с монахиней Аглаей. А теперь покиньте мой кабинет, мне предстоит серьезный разговор с патриархом московским и всея Руси. Мы поклонились и оставили Михаила II в одиночестве. Но далеко уходить, разумеется, не стали. Емельян Сергеевич первым разместился на диване, а когда я сел рядом, куратор царской службы безопасности попросил: «Поставь свой купол, княжич». Я повел рукой, создавая защиту от прослушивания. И великий князь московский заговорил спокойным, равнодушным голосом. «Ты опять горячишься, Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Чтобы так дерзить государю, нужно иметь в рукаве не один козырь. А ты играешь с огнем и делаешь вид, будто не понимаешь, где нужно остановиться и молчать, пока взрослые не разрешат говорить». Я кивнул, демонстрируя, что услышал его слова. Взрослые не могли наладить систему безопасности в собственной стране, обладая безграничными ресурсами и временем. Взрослые допустили появление тысяч предателей в самых критически важных структурах страны и даже не подозревали об этом, произнес я, не глядя на собеседника. Взрослые плели интриги среди своего же клана, при первой же возможности вырезая друг друга целыми семьями. Давайте смотреть правде в глаза, Емельян Сергеевич, царская фракция Рюриковичей живата только благодаря мне и моему оракулу. Это я остановил Измайлова с его газом, это я обеспечил победу законной власти на Дальнем Востоке. И вы хотите сказать, что у меня нет права голоса? Он широко улыбнулся. Да, Дмитрий Алексеевич, далеко ты пойдешь с таким настроем, проговорил Невский, если не убьют за дерзость по дороге. Мне оставалось только пожать плечами. Пока что все желающие навредить моей семье скоропостижно и болезненно покидают этот мир, Емельян Сергеевич, и я буду прикладывать все свои усилия, чтобы так оставалось и впредь. В этот момент дверь царского кабинета открылась, и Михаил II вышел в собственную приемную, уже одетый для официального выхода за территорию Кремля. За его спиной стояла пара гвардейцев. «Идемте, опричники», усмехнулся, глядя на нас, государь, махнул рукой. «В монастырь». Глава 13. Снаружи нас уже ждал десяток автомобилей, большую часть из которых составляли броневики ЦСБ. Государь сел в свой лимузин, а нам с Емельяном Сергеевичем следовало погрузиться на одну из машин службы. С собой на этот выезд Михаил II не взял никого из придворных, зато охраны набилось почти сотню человек, включая гвардию Кремля. В двух других лимузинах ехали царские двойники, в пути машины будут меняться между собой. «Привыкай, княжич», — с легкой усмешкой произнес Емельян Сергеевич, «когда мы выехали за ворота Кремля, скоро ездить на других машинах совсем перестанешь. То есть он уверен, что мне уготован путь в ЦСБ. Слишком резко меня втянули в дела этой службы, и слишком много работы у меня появляется бок о бок с опричниками. И, несмотря на мое несогласие с этим фактом, ком проблем, в который я оказался вовлечен, будет только нарастать». Кортеж царя двигался по Москве совершенно свободно. Полицейские автомобили совместно со спецназом принудительно освобождали несколько полос для нашего движения. Такое, конечно, случается нечасто, государь очень редко покидает Кремль с такой поспешностью. Было заметно, что, несмотря на необычность выезда, все четко знали, как и что им делать. Не возникало заминок при перестроении, быстро и отлаженно менялись лимузины. А когда к нам присоединился автомобиль патриарха Московского и всея Руси, ему мгновенно нашлось место за царскими машинами. Сам решил посмотреть, значит, как мы будем работать, объяснил мне Емельян Сергеевич. Вот увидишь, княжич, как только приедем в монастырь, тут же потребует присутствовать на допросе игумени. Ну, это разумно, ведь за монастырь отвечать будет его святейшество Мефодий. Это в его вотчине непорядок, и именно с ним будет разбираться Михаил II. Конечно, когда мы предоставим результаты допроса настоятельницы. Судя по тому, с каким пренебрежением говорил о главе Русской Православной Церкви великий князь Московский, патриарха он не слишком уважал. Наконец, впереди показался Иоанно-Предтеченский монастырь. Въезд на территорию уже был открыт сотрудниками ЦСБ. Только пока мы подъезжали, я заметил не меньше 50 бойцов, еще порядка сотни не показывались на глаза. Само собой, оракул следил за положением дел вокруг. «Выходим последними», — предупредил Емельян Сергеевич, когда наша машина остановилась перед распахнутыми воротами монастыря. Кивнув ему, я дождался, пока Невский не вылезет наружу сам, и только после этого, окутав себя силовым щитом, выбрался под зимний ветер. Время близилось к полудню, и, несмотря на чистое небо, температура упала до 15 градусов ниже нуля. Емельян Сергеевич направился прямиком к государю, возле которого уже находился и патриарх Мефодий. Как и полагается для его должности, он уже был достаточно стар, почти полвека с интронизацией прошло. Окладистую бороду его святейшества трепал ветер, но не похоже, что главе церкви было холодно. «При мне», — донесся до меня обрывок его слов. Михаил II повернулся к куратору ЦСБ и кивнул ему. «Возьмете с собой на допрос», — велел государь строгим голосом, после чего отвернулся от довольного Мефодия и дал знак гвардейцам. Под защитой своих бойцов царь прошел внутрь монастырских помещений. «Здравствуйте, Емельян Сергеевич», — обратился к великому князю Московскому глава церкви, после чего бросил взгляд на меня. «Воспитываете преемника?» — Невский криво усмехнулся. «Исполняем приказ государя Русского царства. Идете, владыка?» Мефодий сдержанно кивнул, и мы направились вслед за гвардейцами, уже скрывшимися внутри монастыря. Основное помещение, где проводились службы, ничем выдающимся не выделялось. Как и положено, расписаны стены, размещены на нужных местах иконы, в воздухе характерный церковный запах, все чисто и опрятно. Ничего не говорило о том, что именно здесь приходила на службы сама государыня Русского царства, а отсутствие священнослужителей и прихожан накладывало ощущение запустения. Часть кремлевских гвардейцев замерла у дверей во внутренние помещения. Рядом с ними уже стояли подчиненные Емельяна Сергеевича. В полной тишине, лишь изредка прерываемой шарканьем ног бойцов, мы прошли к ожидающим нас людям. Перед нами расступились и открыли двери. Нам с Невским и патриархом предстояло подняться на второй этаж, где располагалась игуменья. Царь уже вошел в покой монахини Аглаи, расположенные прямо под комнатами настоятельницы. Оставшаяся часть гвардейцев заняла оборону вокруг резных дверей. «Идите за мной», — произнес его святейшество, первым направляясь к лестнице. Патриарх Мефодий шагал впереди, и с каждой ступенькой его лицо становилось мрачнее. Похоже, владыка настраивался на серьезный и строгий разговор со своей подчиненной. А вот Емельян Сергеевич, кажется, наслаждался ситуацией. На лице великого князя Московского то и дело появлялась улыбка. Наконец, мы поднялись, и Невский дал знак паре бойцов ЦСБ. Те разошлись в стороны, пропуская нас, открыли очередные двери. На мгновение мне показалось, я попал не в помещение монастыря, а во дворец какого-нибудь небольшого королевства. Свет с потолка так играл на убранстве приемной игумени, что резал глаза. Золото, драгоценные камни, а ведь это только предбанник. Роскошь, какую не всякий князь себе может позволить, не произвела на патриарха впечатления. Емельян Сергеевич же осмотрелся как следует. Я же направился прямиком к следующим дверям. А неплохо у нас монахи живут, заметил великий князь Московский, проводя пальцем по золотому подсвечнику. И то верно, не пристало игуменье заботиться о мирских проблемах, ей о душах прихожан нужно печься. Но с такой-то коллекцией ей точно беспокоиться о мелочах не приходится. Патриарх Мефодий чуть поморщился от его тона. «Это подарки посетительниц», — сказал он, — «на благо монастыря». «Все проверим», — кивнул Емельян Сергеевич и встал рядом со мной. «Ваше святейшество, говорить будем мы с княжичем, вы только присутствуете». Патриарх кивнул, и Невский резко открыл перед нами двери. Игуменья Авдотья сидела за своим рабочим столом, покрытым позолотой и инкрустированным черными камнями по краям. Сам кабинет представлял собой практически копию царских палат в Кремле, где принимала посетителей государыня. Собственно, примерно около трети предметов обстановки в Иоанно-Предтеченский монастырь оттуда и попала. Была настоятельница уже не молода, однако и старой ее назвать язык бы не повернулся. Меньшикова Светлана Николаевна для своих лет сохранилась прекрасно, и в умении себя держать ей было не отказать. Прямая спина, строгий взгляд. Она смотрела на нас так, будто это не мы к ней пришли допрос устраивать, а она нас вызвала, чтобы отчитать за нерадивость. Владыка, заметив патриарха за нашими спинами, игуменья Авдотья поднялась на ноги, но тот остановил ее взмахом руки. Зато заговорил Емельян Сергеевич. Он сложил руки за спину и, пройдя через кабинет, встал напротив настоятельницы, внимательно глядя на нее. «Матушка», — произнес Мефодий сдержанно, «перед тобой куратор царской службы безопасности Емельян Сергеевич Невский и его помощник Дмитрий Алексеевич Романов». Женщина медленно склонила голову, приветствуя нас. Патриарх же продолжил: «Я здесь присутствую только для того, чтобы засвидетельствовать, что твои права не были нарушены в ходе допроса», сообщил он. «И как глава Русской Православной Церкви, я буду нести ответственность за все, что произойдет в этом кабинете. Емельян Сергеевич, Дмитрий Алексеевич, приступайте». Авдотья сохраняла спокойствие, хотя я и видел, что дается ей это не без труда. Не каждый день ей, практически единоличной властительнице самого престижного монастыря, грозила тяжкая процедура. Однако ни умолять, ни выигрывать время она не пыталась. «Я исполню твою волю, владыка», — произнесла она, склоняя перед Мефодием голову. Емельян Сергеевич кивнул мне, и я без труда применил технику. Естественная защита одаренного у игумени отсутствовала, она официально покинула род после пострига, и никакого сопротивления я не встретил, но и давить сверх меры не стал. Я кивнул Невскому, и тот начал задавать вопросы, которые я дублировал. Патриарх Мефодий, поначалу оставшийся стоять, через несколько минут тяжело опустился в кресло, уронив голову в подставленные руки. Глава Русской Православной Церкви с тихими стонами слушал ответы игумени. Дел Светлана Николаевна наворотила немало. Отметилась и в пособничестве с польскими наемниками, и умудрилась стать последней обладательницей тайной казны мятежных Рюриковичей. На деньги из ее рук было закуплено оружие, с помощью которого в Москве вели бои люди великих князей. И это было лишь верхушкой айсберга. Женщина, сидящая передо мной, не гнушалась ничем. И когда дело дошло до помощи монахине Аглае, Мефодий тяжко вздохнул. «Емельян Сергеевич, прошу, хватит», — произнес патриарх. «Я не могу больше это слышать. Вы можете выйти», — холодно ответил ему Невский, даже не обернувшись. «Княжич, следующий вопрос. Мне было чисто по-человечески жаль старика, но он тоже нес ответственность за дела своей подчиненной. Перед ним она была обязана отчитываться. Ему же передавала средства от прихожанок, отмывая таким образом кровавые деньги мятежников и иностранных агентов. А вот теперь вам нужно выйти, ваше святейшество», обернувшись к патриарху, приказным тоном сказал Емельян Сергеевич. «После того, как мы закончим, вы получите запись этой части допроса, если государь даст на то свое разрешение. Мефодий закивал и, тяжело опираясь на подлокотники, медленно поднялся на ноги. За те минуты, что мы допрашивали Светлану Николаевну, он, казалось, постарел еще больше, и уже не производил впечатления незыблемого столпа, хранящего веру русского царства. Когда за патриархом закрылась дверь, Невский презрительно хмыкнул. «Мы остались втроем», Емельян Сергеевич повернулся ко мне. «Дмитрий, пришло время спросить про список», объявил он, и я кивнул. «Что тебе известно о детях государя русского царства Михаила II?» спросил я, глядя на игуменью. Она медленно раскрыла рот, чтобы начать говорить. С каждой минутой женщине становилось все хуже, но я старался как мог, чтобы техника не разрушила ее разум. Все же возраст и отсутствие дара сыграли свою роль, и Светлана Николаевна переносила воздействие с трудом. «Я знаю, что у государя русского царства много сыновей, но не знаю сколько», наконец ответила настоятельница. «Откуда тебе известно о детях царя?» уточнил я. «Мне рассказала монахиня Аглая», призналась та. Я взглянул на Емельяна Сергеевича. Невский несколько секунд смотрел на женщину, чуть прищурив глаза, после чего кивнул мне. «Пусть назовет имена», но задать новый вопрос я не успел. Оракул привлек мое внимание, и я тут же прервал технику допроса. Невский заметил это и смотрел на меня с вопросом в глазах. Однако было не до разговоров. Резкий скачок давления в газопроводе повлек за собой мощный взрыв. И если ничего не сделать, через несколько секунд нас всех завалит обломками монастыря. Даже моего дара не хватит, чтобы удерживать тонны камня. А под нами царь, который об этом ничего не знает. «Тревога!» — выкрикнул я, чтобы за дверью нас услышали бойцы ЦСБ. Выпустив дар на максимум, я разом обволок внутреннее пространство монастыря, насколько смог дотянуться. Емельян Сергеевич тоже окутался своим покровом, и в этот момент здание затрясло. «К царю!» — схватив меня за плечо, приказал Невский. «Вытаскивай царя!» Он дернул рукой, в одно движение обезглавливая так и не пришедшую в себя игуменью, и толкнул меня к дверям из кабинета. Мне навстречу уже открывали, боец ЦСБ хотел заглянуть внутрь, но его просто снесло моим полем. С потолка уже сыпалось крошком, в стенах появились глубокие трещины. Я успел со щитом в последние мгновения. Тряска все еще продолжалась, под монастырем бушевала стихия, здание раскачивалось. Но мой дар, заполнив меньшую часть помещений, все еще держал стены. Перемахнув через перила, я рухнул на первый этаж. Гвардейцы едва не открыли по мне огонь, но оракул заклинила их броню, не позволяя двигаться. И сквозь яростные маты обещания скорой и мучительной смерти я растолкал застывших людей. Удар конуса раскрыл передо мной проход в покой царицы, и я замер, не решаясь сразу же бросаться внутрь. Прямо за дверью бушевал огненный торнадо, пробраться сквозь который было практически нереально. Где-то наверху кричал Невский, отдавая приказы. А я еще мгновение посмотрел на огонь впереди, ощущая, как чужая магия слизывает слой за слоем мой покров. Обернувшись к все еще скованным гвардейцам, я приказал никого не впускать и не выпускать, я иду туда. И, набрав в грудь побольше воздуха, убрал защиту с монастыря, чтобы перебросить все силы на укрепление собственного тела, и прыгнул в пламя. «Чуть раньше, останетесь здесь», — велел государь, подходя к дверям покоев своей бывшей супруги. «Никого не впускать без моего приказа». Гвардейцы распределились по коридору, перекрывая доступ посторонним, но и не отходя слишком далеко, чтобы явиться по первому зову. Михаил II, закрыв за собой дверь, тут же прошел по богато убранному помещению. Знакомые предметы, которые окружали его супругу в Кремле, казались здесь кощунственными, но царь понимал, что Юлия привыкла жить в роскоши с рождения, и представить жизни без нее просто не могла. Богатство никогда не было ее самоцелью. Когда ты практически с детства живешь с осознанием того, что все русское царство принадлежит тебе, деньги не имеют значения. Но власть – совсем другое дело. И всем, кто был допущен в комнаты бывшей государыни, следовало помнить, к кому они явились. Михаил II прошел через приемную, толкнул дверь в гостиную. Юлия Александровна стояла посреди помещения, скрестив руки на груди. Глядя на своего бывшего супруга с плохо скрываемой издевкой, монахиня Аглая приподняла бровь. Естественно, ни о каком монашеском одеянии на ней речи не шло. Дорогое платье в цветах милославских, золотая диадема с бриллиантами на голове, уложенные в сложную косу волосы. «Я считал, ты одумаешься», — вместо приветствия произнес государь, проходя в гостиную. Юлия Александровна гордо вскинула подбородок. «А я считала, что мы будем до самой смерти править вместе», — ответила она. «Но ты не оценил моей жертвы ради тебя, не нашел в себе силы править так, как и положено настоящему абсолютному монарху. Рюриковичи заставили тебя сдаться, и ты отдал меня им на растерзание». Михаил II покачал головой. «Я сохранил тебе жизнь», — сказал он. «И, похоже, сделал это зря. Ты не оценила ничего из того, что я тебе позволил. Решила править вместо меня, завела себе фаворита, чтобы усадить его на трон и царствовать за его спиной». Царица промолчала, но ее губы искривились в ухмылке. «Ты обрекла наших детей на смерть», — продолжил государь, и голос его стал тверже. «Как у тебя рука поднялась? Они не наши дети. Благодаря тебе у меня нет ни одного ребенка», — цедя слова сквозь зубы, ответила Юлия Александровна. «Это чужие нам люди, унаследовавшие только нашу кровь. Мы не растили их, не воспитывали. Твой план изначально был глупостью, но я согласилась пойти на это, чтобы сохранить наше положение. И что в итоге? Чего ты добился этим своим хитрым ходом? Ни один из них не достоин стать новым государем русского царства. Без надлежащего контроля и направляющей руки следующий же царь станет для нашей страны последним». Михаил II долго смотрел в глаза своей бывшей супруги, а потом вытащил на свет небольшой флакон. Под взглядом Юлии Александровны он поставил его на стол. «Я даю тебе выбор», — сказал он. «Ты называешь мне имя сына, которого хотела возвести на трон после моей скоропостижной смерти, и выпиваешь яд». Государыня скривила губы, глядя на него с отвращением. «Или я вырву имя из тебя своими руками», — проговорил он, отходя на шаг. «Я устал покрывать тебя. Ты перешла все границы, но я снова готов проявить милость. Скажи мне имя, Юлия, и уйди спокойно». Но та лишь усмехнулась. «Думаешь, загнал меня в угол?» — спросила она. «Если я не выйду отсюда живой, то и ты здесь останешься. На том свете узнаем, кого твои любимые Рюриковичи посадили на трон русского царства». Государь застыл, почувствовав бушующую рядом стихию, а в следующее мгновение выпустил покров, выжигая пространство и бросая силу своего дара навстречу пламени, рвущемуся из-под монастыря. Сквозь рев огня Михаил II услышал, как прогремел взрыв там, где только что стояла Юлия Александровна. Шрапнель обломков сгорела, не долетев до государя, но и он оказался заперт. Своей супруги он больше не видел и в огненном поле ее не ощущал, но отпустить пламя не мог, стоит лишь ослабить давление, и его сожжет в вырывающемся из-под пола непрерывном потоке. Оставалось держаться на собственной силе, чтобы не сгореть самому, и ждать, когда придет помощь. Обгорелая пятерня явилась из пламени и, схватив царя за плечо, с неожиданной силой потянула за собой. Силовой барьер окутал Михаила II, и он мысленно усмехнулся. «Дмитрий Алексеевич Романов, обгорелый, сосредоточенный. Уходим», — велел княжич, запирая силой пробоину в полу. «Я долго не удержу». «Спасибо, сын», — ответил тот. «Я этого не забуду». Романов кивнул в сторону дверей, и государь поспешил на выход. Навстречу ему уже бежали гвардейцы, но царь отмахнулся от их помощи. Обернувшись, он увидел, что Романов идет следом, тяжело переставляя ноги. «Что случилось?» — спросил Михаил II. «Я не вижу ее тела», — ответил княжич и тут же добавил громче. «Все на выход, быстрее». Уже стоя снаружи и глядя на пылающие останки монастыря, государь хмыкнул. Никто бы не пережил такой мощный удар. Так что историю Юлии Александровны Романовой можно было считать оконченной. Сгорела в пожаре. Так и запишут историки. Глава 14. Важные новости. В результате крупной аварии на газопроводе в районе Китай-города был частично разрушен Иоанно-Предтеченский монастырь. В момент взрыва на территории монастыря происходила встреча государя Русского царства Михаила II с монахиней Аглаей, в миру Юлией Александровной Романовой, государыней Русского царства. Также на месте присутствовал патриарх Московский и всея Руси Мефодий. Благодаря своевременной реакции сотрудников царской службы безопасности и Кремлевской гвардии большого числа погибших удалось избежать. Среди жертв обрушения монастыря официально подтверждены два человека. Это настоятельница игуменья Авдотья и монахиня Аглая. Поиски других пострадавших продолжаются. Находившийся рядом с бывшей супругой царь был спасен благодаря героическим действиям княжича Романова Дмитрия Алексеевича. Государыня Юлия Александровна Романова оставила след в истории нашей страны. Под ее покровительством организовывались приюты, строились школы, было создано 16 благотворительных фондов, на средства которых оплачивались воспитание и учеба тысяч жителей Русского царства. Юлия Александровна неоднократно выступала в поддержку самых незащищенных слоев населения, а перед самой трагедией ушла в один из более чем сотни монастырей, которые поддерживала на протяжении всего своего царствования. На средства Юлии Александровны были отреставрированы и восстановлены 12 храмов, открылись сотни новых приходов. Государь Михаил II объявил траур, и вся страна скорбит вместе с нашим царем. По сообщению пресс-службы Кремля, в настоящий момент царская служба безопасности ведет следствие о причинах аварии на газопроводе в районе Китай-города. Емельян Сергеевич обвел взглядом ровные ряды бойцов царской службы безопасности. Государь сказал свое слово, господа, объявил Невский, проходя вдоль первого ряда закованных в броню подчиненных. Все, на кого указал государь Русского царства Михаил II, должны быть арестованы, допрошены и преданы суду. Ваши командиры подразделений уже получают списки и координаты преступников, поднявших руку на устои нашей страны. Емельян Сергеевич остановился в центре и, заложив руки за спину, продолжил. Никакого снисхождения к преступникам, невзирая на их положение. С этого момента царская служба безопасности действует строго в соответствии с директивой Скуратов. Любая попытка оказать сопротивление должна жестко пресекаться. Для вас перестают действовать законы о княжествах и о дворянах. Все перечисленные в списках преступники должны быть обнаружены и захвачены. В случае, если задержание невозможно или угрожает безопасности царских людей, вы должны незамедлительно уничтожить преступника на месте. Сделав еще одну паузу, Невский заговорил вновь, разглядывая лица бойцов, стоявших перед ним с поднятыми забралами шлемов. С этого момента ни у одного рода в Русском царстве нет права отказывать в содействии царской службе безопасности или защищать преступников. Все, кто решит укрывать виновных, должны быть устно уведомлены о последствиях таких действий. В случае, если после оглашения приказа государя Русского царства Михаила II помощь преступнику все же будет оказываться, вы обязаны согласно протоколу доложить своему непосредственному командиру и следовать его дальнейшим указаниям. Взяв новую паузу, чтобы люди прониклись важностью момента, Емельян Сергеевич закончил речь. Запомните, господа, у указанных преступников есть только два права – предстать перед царским судом или умереть на месте. Разойдись. Московский особняк князей Романовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Отец дымил очередной сигаретой, читая новости. Сергей спокойно ел свой завтрак, не обращая внимания на настроение Алексея Александровича. Мы с братом оба отгородились щитами от дыма. Ерофеев в очередной раз спас мне шкуру, в прямом смысле слова. Константин Владимирович откатил во времени мое физическое тело, и ни следа ожогов не осталось. Однако целитель подметил, что мне впору в пожарные переходить, никакого инстинкта самосохранения, по мнению Константина Владимировича, у меня уже не осталось. Благодетельница наша, поджал губы князь Романов, туши сигарету об пепельницу. Хороший будет некролог. Я промолчал, потягивая кофе. Наследник же хмыкнул. Теперь наши проекты повесят на подставных лиц, уточнил брат, после чего напомнил. Там задействованы почти 14 миллионов рублей наших средств. Как бы их ни заморозили. Алексей Александрович взглянул на старшего сына. Было заметно по лицу, что гибель сестры, какой бы она ни была, все же ударила по нему, но для нас с братом она была чужим человеком, и никакого особого сочувствия ни я, ни Сергей не испытывали. Положение нашего рода укрепилось, произнес я, и я думаю, что заслужил право в случае возникновения вопросов попросить государя разобраться. Князь Романов перевел взгляд на меня и хмыкнул. Вам совсем ее не жаль? Спросил глава рода. На людях хотя бы изобразите скорбь, как положено. Мы, может быть, и разошлись во взглядах, но она все еще моя сестра, все еще Романова, да, и все еще одна из предателей, и творила свои дела с целью узурпации власти. Но отцу я этого, естественно, говорить не стал. Сергей прав, отец, продолжил мысль я. Именно сейчас нам необходимо показать, что наш род силен и крепок, несмотря на произошедшее. Мы, разумеется, скорбим, но от нас зависят миллионы людей, и наш долг – заботиться о них в первую очередь. Дмитрий прав, отец, поддержал меня наследник. Я, например, отложу вопрос со свадьбой, да и Дмитрию хорошо бы перенести дату помолвки. Я покачал головой. Государь сказал, что будет посаженным отцом Виктории Львовны. У меня нет права сдвигать дату. только если царь сам прикажет. Князь Романов покачал головой. Я с одной стороны, горжусь, каких деловых сыновей вырастил, с другой ужасаюсь, признался он. Прагматики без эмоций и сантиментов. Дело рода должно жить независимо от того, кто в нашей семье считается погибшим, ответил брат. Я вообще не верю в эту историю с гибелью царицы. Слишком все шито белыми нитками. Взрыв как раз когда там присутствовал царь, мы живем в реальности, а не в боевике. Я улыбнулся, допивая кофе. Хорошо, я рад, что вы оба полны сил и готовы вершить великие дела, подвел итог отец. Но траур на неделю, так что никаких сдвигов быть не должно. В конце концов, Юлия уже была монахиней, и для мира официально умерла в момент пострига. Что у вас с Дарьей Федоровной, Сергей? Брат медленно наклонил голову, после чего обернулся ко мне, как к самому малознакомому с ситуацией. После дуэли я поговорил со своей невестой. Мы пришли к выводу, что отменять наши совместные планы будет глупостью. То, что князь Андреев купился на обещание более выгодного брака, саму княжну не устроило. Так что теперь никаких препятствий не возникнет. Она готова отказаться от родства с Андреевыми, забрав с собой все положенное ей наследство, если Кирилл Федорович, ее брат и новый глава рода Андреевых, решит запретить наш брак.